Во-вторых, я не хотел загружать голову разными мыслями. А когда я гуляю, они обычно не беспокоят меня. В-третьих, я хотел посмотреть кое-какие достопримечательности. К тому же стоял погожий зимний день, почти безветренный. Для того, чтобы вам стало ясно, какие мысли появляются у меня на прогулках, скажу, что, проходя по Вашингтон-скверу, я подумал об одном совпадении. Оно состояло в том, что Арбор-стрит, на которой жил Элтхаус, находилась в Вилледже, и что Сара Дакос тоже живет в Вилледже. Мысль эту нельзя было назвать блестящей, ибо в Вилледже проживает около четверти миллиона людей. А мне известны куда более странные совпадения. Однако это дает вам представление о том, чем занята моя голова, когда я гуляю. Я бывал на Арбор-стрит и раньше, в связи с обстоятельствами, которые для моего нынешнего рассказа не имеют никакого значения. Это узенькая улица, длиной всего 3 квартала, с 2 рядами старых кирпичных домов. Дом номер 63 ничем не отличался от других. Стоя на противоположной стороне улицы, я внимательно осмотрел его. Окна 3-го этажа, где жил и умер Моррис Элтхаус, были задернуты рыжевато-коричневыми портьерами. Я прошел за угол, где в вечер убийства стояла машина сотрудников ФБР. Хотя и сказал, что решил осмотреть кое-какие достопримечательности, на самом деле я выполнял свои прямые обязанности. Знакомился с местом преступления, расследованием которого мне, возможно, предстояло заняться. Иногда это дает результаты. Правда, Вульф не признает этого. Он ни за что не подойдет к окну, даже если преступление совершено под этим окном. Конечно, было бы неплохо подняться на 3-й этаж и осмотреть квартиру, но я хотел попасть домой до Ленча, и поэтому подозвал такси и уехал. Вернуться раньше я хотел по той простой причине, что во время еды, по установленному Вульфом твердому правилу, разговоры о делах были запрещены. Но я опоздал. В 2:20, когда Фриц открыл мне дверь, Вульф уже был за столом. Усаживаясь на свое обычное место напротив него, я проронил несколько слов о погоде. Он что-то промычал, прожевывая поджаренную телятину. Я тоже взял себе кусок, хотя аппетит у меня был испорчен. Мне очень хотелось показать Вульфу нелепость его правил. Но все равно поговорить с ним о деле во время ленча не удалось. После ленча я сказал Вульфу, что хочу кое-что показать ему в подвале. Мы прошли в вестибюль, свернули направо и спустились по лестнице. В подвале находилась комната Фрица, ванная, кладовая и большая комната с бильярдным столом. В бильярдной на возвышении стояло большое удобное кресло для Вульфа, в котором он восседал, когда у него появлялось желание посмотреть, как мы с Саулом Пензером орудуем киями, что происходило примерно раз в год. Я привел Вульфа сюда, зажег свет и заявил: «Вот ваш новый кабинет. Надеюсь, он вам понравится. Хотя я не думаю, что специалисты ФБР могут оборудовать помещение микрофонами, не побывав в нем. Но рисковать не стоит. Бильярдную они наверняка не приняли в расчет. Пожалуйста, присаживайтесь». Сам я примостился на краешке бильярда лицом к креслу. Вульф сердито взглянул на меня. «Ты что, пытаешься вывести меня из терпения, или это на самом деле возможно?» «Не исключено. Поэтому я не хочу, чтобы они пронюхали о том, что инспектор Крэмер просил передать вам привет, угостил меня молоком, пожал руку и пожелал счастливого Нового года. И валяй, дурака. И не думаю, это был Крэмер. В номере гостиницы? Да». Вульф поднялся на возвышение и опустился в кресло. «Докладывай», — приказал он. Я рассказывал, не торопясь, не желая ничего пропустить. Если бы мы находились в кабинете наверху, Вульф откинулся бы назад и закрыл глаза, но кресло бильярдное не было приспособлено для